Надежда с окаменевшим лицом. «Спасибо, вы мне уже пели». Вот за что она дала ему 5 рублей. Пришел хор. Завопил, затопал, запел с плясками, вытащил плясать и японцев, которые дико развеселились, наконец попали в Россию к цыганам. Их директор, тот самый, который оказался с грязной тарелочкой из-под шуры, что-то вежливо и настойчиво сказал переводчику. Выяснилось, что он хочет водки. Шура насторожился и всем лицом обернулся к японцу. Но водки не дали. К Ефремову опять кто-то подошел, некий мужчина, что-то сказал, нагнувшись, и опять его крепко поцеловал. В макушку теперь. Ефремов опять слегка повел плечами. «Черт знает что», — сказал он мне. «Шура». «Олег Николаевич, можно я подарю японцам свой пропуск в театр?» Ефремов оживился и жестко ответил, что тогда будет основание выгнать из театра. «Я все обшарил. Мне больше подарить нечего, а у меня 2 пропуска». Ефремов живо. «Да? Я один потерял, мне выдали новый, а старый нашелся. Можно я подарю?» «Попробуй», — сказал Ефремов. Тут зашел оживленный, хотя и односторонний, разговор у Ефремова с Надеждой, которая хотела а. спеть в Амхате, б. помещение какого-нибудь храма, в. поехать в Японию и вообще. Заключила она со счастливым лицом: «Мы готовы на любые предложения». В эту же пору Шура под скатертью производил акт передачи в руки своего замусоренного японца именно пропуска в театр. Японец чувствовал на себе движение его рук, и по его лицу было видно, что он буквально ошарашен. Он ничего не мог понять. Какие странные эти русские! Шура, соблюдая конспирацию, глядел в другую сторону, а обеими руками под скатертью впихивал японцу документ. Шура ни слова не говорил. Он не владеет, видимо, ни японским, ни английским, но руки его были красноречивы. Японец, наконец, под скатертью же взглянул на то, на что ему Шура указывал пальцем. Там была, видимо, фотография Шуры. Японец, озабоченный и тоскливо, глядел себе в колени на фотографию Шуры на пропуске, а я следила за Ефремовым, чей профиль выражал безжалостность. В заключение Ефремов объяснил мне ситуацию. «Да они тут вечно ждут, подсаживаются за чужой столик, к банкету какому-нибудь. Противно». «А что бы я без него делала тут?» — возразила я, и совершенно справедливо. Внезапно Ефремов развеселился. «А вот она возьмет и все вставит в пьесу, вот увидите». «Да что вы, Олег Николаевич», — ответила я. По дороге на выход у дверей Ефремова остановило еще одно лицо, теперь уже женского пола. Покачиваясь и шевеля плечами, полузакрыв от ужаса глаза, красавица еле слышно что-то бормотала. 5-го я уезжаю», — вежливо, но с интересом отвечал Ефремов. В дверях, пропуская меня вперед, он отметил: «Пользуюсь успехом». Но я и назвала в результате пьесу «Брачная ночь» или «37 мая». Наш 1991 год. На вопрос, как лично я провела 1991 год, могу ответить, что весь этот период у меня прошел в укрывании от органов правосудия, ибо в феврале данного года какой-то что-то совет народных депутатов города Ярославля возбудил против меня уголовное дело. Какого рода это было дело, объясню поздней. Кроме того, именно в декабре 1991 года у нас в семье произошло знаменательное событие. Мы нашли себе дом во Владимирской губернии,